Он вышел из такси, чувствуя за спиной подозрительный взгляд швейцара, и потащил тяжелый чемодан. «У вас заказан номер?» — спросил швейцар и нехотя добавил. «Сэр, я не собираюсь здесь жить. Мне надо передать этот чемодан мистеру Траверсу. Справьтесь у портье», — сурово сказал швейцар и кинулся обслуживать более представительного приезжего. Букинист не соврал. Тащить чемодан по длинной широкой лестнице отеля было тяжело. Эту лестницу, видно, построили для того, чтобы по ней плавно спускались дамы в вечерних туалетах. Архитектор был романтиком. Он не предвидел, что по ней будет карабкаться мужчина с двухдневной щетиной на щеках, таща тяжелый чемодан с книгами. Роу насчитал 50 ступеней. Портье за барьером внимательно его оглядел и заявил, прежде чем Роу успел открыть рот. «К сожалению, свободных комнат нет. Я принес книги для мистера Траверса из 6-го номера». «Да, он вас ждал», — сказал портье. «Он вышел и распорядился, чтобы вас провели к нему в номер». Распоряжение было явно ему не по душе. «Я не буду его дожидаться. Я хочу оставить ему книги. Мистер Траверс распорядился, чтобы вы его обождали. А мне наплевать на его распоряжение». «Мальчик!» — сердито крикнул портье. «Проведи этого человека в 6-й номер к мистеру Траверсу. Мистер Траверс распорядился, чтобы его впустили к нему в номер». Речь портье состояла всего из нескольких фраз, и он повторял их почти дословно. Роу подумал, сколько фраз ему нужно, чтобы прожить жизнь, жениться и народить детей. Он шел за посыльным по бесконечным коридорам, освещенным скрытыми в карнизах лампами. Как-то раз навстречу из какого-то номера списком выскочила женщина в розовых шлепанцах и халате. «Вам, наверное, приходится как Ариадне разматывать за собой нить в этом лабиринте», — спросил Роу, пошатываясь под тяжестью чемодана. Лакей не думал ему помочь. И чувствуя легкое головокружение. Но спина впереди, туго обтянутые ягодицы в синих брючках и кургузый китель шествовала безмолвно. Роу показалось, что отсюда до самой смерти не найдешь дороги назад. Только портье за конторкой будет знать, куда ты запропал. Но и сам он вряд ли отважится далеко заходить в эти дебри. Правда, воду здесь можно нацедить из крана, а в сумерки выйти на добычу и набрать банок с консервами. Он шел, вглядываясь в убывающие номера. 49, 48, 47. И вдруг его одолела давно забытая жажда приключений. Потом они срезали угол и вышли мимо 60-х номеров прямо к 30-му. Дверь одной из комнат была открыта, и оттуда доносили странные звуки, как будто там попеременно свистали и вздыхали. Но мальчика ничто не могло удивить. Он шел и шел вперед, законный отпрыск здешних мест. Сюда заезжали на ночь самые разные люди, с багажом и без багажа, а потом уезжали прочь. Иногда здесь умирали, и трупы тайком увозили в служебном лифте. Поэтому мальчик все принимал как должное. Роу спросил. «А назад вы меня проводите?» На каждом углу висела надпись «Бомбоубежище» со стрелкой, показывающей дорогу. Натыкаясь через каждые несколько шагов на эти надписи, Роу начинал казаться, что они кружат на одном месте. «Мистер Траверс распорядился, чтобы вы его ждали. Но мистер Траверс мне не указчик». Здание было очень современное. В нем царила восхитительная и тревожная тишина. Вместо звонков бесшумно зажигались и гасли лампочки, словно здешние обитатели сигнализировали друг другу важнейшие и неотложные известия. Тишина теперь, когда они перестали слышать свист и вздохи, стояла такая, какая бывает на потерпевшем крушении корабле. Машины перестали работать, и ухо ловит только зловещий плеск воды в отсеках. «Вот и 6-й номер», — сказал мальчик. Если бы не хромированная цифра, дверь нельзя было бы отличить от стены, словно здешние обитатели были замурованы. Мальчик сунул в скважину отмычку и толкнул стену внутрь. Роу едва успел произнести «Я только поставлю чемодан», как дверь за ним захлопнулась. Мистер Траверс был, видимо, очень влиятельное лицо. Он отдал распоряжение, и если Роу его не выполнит, ему придется самому искать дорогу назад. Во всей этой бессмысленной истории было что-то увлекательное. Теперь, когда он уже все решил, и справедливости обстоятельства требовали, чтобы он покончил с собой, ему оставалось только выбрать способ. Он мог насладиться превратностями судьбы. Гнев, раскаяние, ненависть — все это кипение чувств слишком долго заслоняло от него дурацкий лик жизни. Он отворил дверь гостиной. «Ну, это уж слишком», — сказал он. Там была Анна Хильфи. «Вы тоже пришли к мистеру Траверсу? Разве и вы интересуетесь художественным садоводством?» «Я пришла, чтобы повидать вас». Наконец-то он имел возможность ее разглядеть. Она была очень маленькая, тоненькая и выглядела слишком молодо для того, что ей пришлось испытать. Здесь, в неслужебной обстановке, она не казалась и деловитой, словно только играла в деловитость. Да и то лишь, когда под рукой были игрушки взрослых, письменный стол, телефон, черный костюм. Без всего этого она просто радовала глаз и казалась очень хрупкой. Но он-то знал, что даже жизнь не смогла её сломать. Всё, что ей удалось, это начертить несколько морщинок возле глаз, открытых и ясных, как у ребёнка. «Вам тоже нравится машинерия в парках?» — спросил он. «Статуи, которые выбрасывают струю воды». Сердце его забилось, когда он её увидел, словно он юноша и пришёл на первое свидание в кафе или во двор провинциальной гостиницы, где шли танцы.